Часть вторая. Великая весна приближалась. 4 февраля наступившего 1938 года вышел указ о новой структуре командования вермахтом, и 4 же Рудольф Гесс был назначен членом Тайного совета министров. Геринг получил рейхсмаршала и в новом мундире встречал прибывшего в Бергхоф на переговоры канцлера Австрии Шушнига. Гесс в этих переговорах не участвовал. Он вместе с Гиммлером уехал в Вену. В те дни, когда австрийский канцлер еще тешил себя и свою страну разговорами о плебисците, заместитель фюрера активно занимался подготовкой торжественного въезда Гитлера в столицу Австрии. А Гиммлер руководил там последними чистками. Эльза, проводив мужа до Мюнхена, осталась вместе с Буцем дожидаться его в Харлахинге, их новом загородном имении. Туда же собиралась с нею и Маргарита. Но Гитлер неожиданно сказал, что хорошо было бы совместить полезное с приятным, а именно нашествие австрийцев с днем рождения Лея, 15 февраля. Пришлось остаться. Вместе с фюрером влиять на Шушнига прибыло почти все высшее руководство. И хотя большинство с комфортом разместилось в Платтерхофе, дом был переполнен. Дети почти перестали учиться и много времени проводили среди взрослых, что очень не нравилось Маргарите. Роберт почти месяц отсутствовал, а когда 14-го приехал, наконец, тоже остался недоволен двойняшками. Их внешним видом, American Cowboys, вопросами, всем их поведением, чересчур независимым. В Бергхофе Гитлер часто звал двойняшек к себе. Гулял с ними. И Анна, рассказывая родителям об одной из прогулок, упомянула о том, как дядя Адольф... «Что еще за дядя?» — рявкнул отец так, что девочка вздрогнула. «Чтобы я подобного впредь не слышал. Твоего дядю зовут Рудольф. Поняла?» «Но он сам велит называть его дядей Адольфом», — возразила дочь. «А я запрещаю. Ты поняла меня?» «Почему?» «Без почему. Поняла?» «Нет, папа». «Ани, в другой раз», — тихо заметила дочери Маргарита. «Папа устал». «Ты можешь называть дядей любого из тех, кто тебе позволяет, но на фюрера это не распространяется», — сказал Роберт. «А почему? Ты должна понять сама. Поняла?» «Да, папа». «А ты?» — повернулся Лей к сыну. «Как же тогда называть?» — спросил Генрих. «Мой фюрер». «Даже если он снова попросит обращаться к нему по-прежнему». Мальчик покусал губку и пожал плечом. Роберту этот жест очень не понравился. Но он был сейчас слишком озабочен серьезными вещами. В Бергхофе готовился целый спектакль со всевозможными устрашающими, отвлекающими и прочими эффектами. На 15 февраля был назначен первый акт — начало переговоров. Австрийцы приедут сосредоточенные, с твердым намерением отстоять свой суверенитет, и после формального обмена документами попадут на милый семейный праздник с обилием вин и красивых женщин, а также музыки, светской болтовни и взаимных любезностей. 16 февраля — антракт. Второе действие — 17-го. Переговоры продолжатся. Зверообразный Шперле, командующий авиаполками, расквартированный вдоль австрийской границы, от дверей наедет своей пудовой челюстью на расслабившегося Курта фон Шушнига. За спинами генералов будет маячить государственный советник Артур Зейс Ингвард, которого предполагается назначить министром внутренних дел и госбезопасности Австрии, с диктаторскими полномочиями, дающими ему право подписать документ о военном союзе двух стран. И 17-го же этот договор будет подписан. Наконец, без антракта, третий акт 18 февраля. Главные переговоры канцлеров. Монолог Гитлера сплошной, без передышки ни Шушнигу, ни себе. Фоновая декорация, митинги и шествия на улицах Вены под лозунгом «Один народ, один рейх». А дальше — недопущение плебисцита, отставка Шушнига, назначение канцлером Зейс Ингварта. Вступление немецких войск на территорию Австрии, торжественный въезд фюрера, всеобщее ликование германской расы, подозабоченное молчание Европы. «Отличная пьеса», — Декорации готовы, актеры на местах. Опасения у коллег вызывал лишь один актер. На заглавную роль. Сам фюрер. Перевозбужденный, постоянно на грани нервного срыва, Гитлер чувствовал себя еще хуже, чем в дни первой авантюры, Рейнской аннексии. В таком состоянии ему мог помочь только один человек, имевший над ним власть. Рудольф Гесс, который умел и прикрикнуть, если нужно, а то и, как это уже бывало, взять фюрера в охапку, силой затолкать в спальню и запереть на ключ. Утром 14-го Лей сказал Маргарите, что сегодня взять на себя миссию брата придется ей, поскольку никто больше в целом свете на подобное уже не отважится. «Просто отведи его в кабинет. Там будет приготовлена постель. Один ключ оставь, другим запри дверь. И все. Все будут думать, что фюрер работает. Ни Юнити, ни Ева этого не смогут. На них он просто наорет», — добавил Роберт, предупреждая ее возражение. «Пожалуйста, сделай, как я прошу». Когда он просил так, что и оставалось. Гитлер с утра был занят встречами. К нему постоянно входили люди. Нужно было еще как-то исхитряться, чтобы не привлекать внимание. Грета заглянула в приемную. Там ожидало не меньше трех десятков человек. У окон нервно выхаживал Геббельс. Очевидно, и его поставили в очередь. В кабинет каждый час носили крепкий кофе. Грета написала записку и попросила Линге отнести ее вместе с очередным подносом, проследив, чтобы записка не попала к Борману. Хотя Борман все равно сунет в нее нос, но, конечно, передаст Гитлеру, увидев подпись Маргариты. Кроме этой подписи, Борман, однако, ни черта не поймет, так как Грета воспользовалась тем особым секретным шифром, который Гитлер и Гесс изобрели для себя в Ландсберге. В переводе на обычный немецкий записка гласила: «Жду в 11 часов в фонаре. Это важно. Маргарита». Она не рассчитывала, что Адольф придет в фонарную гостиную в назначенное время. Присев в плетеное кресло, стала глядеть на бледно-голубые склоны Альп с разбегающимися сверху прожилками хребтов. Сколько раз она вот так же сидела здесь и смотрела. Утром, в полдень, вечерами, когда особенно остро ощущается мощь природы и собственное бессилие. Она не сразу заметила стоящего в дверях Адольфа. Он тоже минуту смотрел на горы, но взгляд был отсутствующий. Маргарита обернулась. Гитлер, кивнув, подошел и встал рядом, опершись руками о спинку соседнего кресла. «Что-то случилось?» «Нет», — быстро ответила Маргарита. Он ждал, что она еще скажет. Она молча привела его в рабочий кабинет. Увидев застеленный диван, Гитлер скользнул по нему таким же отсутствующим взглядом и вдруг усмехнулся. Гретта взяла его за запястье и провела вглубь. «Нужно объяснять?» — спросила она. Объяснять ничего не нужно было. Они всегда понимали друг друга даже лучше, чем обоим казалось. Маргариту удивило лишь то, как быстро по дороге сюда он растерял все свои маски. Рядом с ней стоял сейчас тот Адольф, которого мир уже начинал забывать — одинокий, вымотанный, трусящий того, что оставил за дверями уютного кабинета, все ты, наползающий, как тень неизбежности. «Борман объявит, что вы должны поработать в одиночестве. Или с Герингом, Геббельсом. Ложитесь». Гитлер кивнул. Маргарита вышла и посидела в гостиной 10 минут. В кабинете было тихо, только один раз как будто что-то упало. Она вернулась, положила на письменный стол ключ, мельком взглянула на Адольфа. Он лежал, отвернувшись к стене, и, по-видимому, уже спал. Одежда была аккуратно развешана, только у ножки кресла темнел браунинг. Грета подняла его. В каком же состоянии нужно находиться, чтобы не заметить, как выпало оружие? У нее вдруг мелькнула мысль. А что, если он проспит не сутки, а трое? Месяц? Год? Изменится ли что-то? Свершится ли задуманное, если не будет его воли? И куда все пойдет? Она прямо спросила себя, а что вообще ждет их всех, весь мир, без вмешательства этого человека? Если бы понять это сейчас, пока еще есть время. Она снова взглянула на спящего и вздрогнула. Быстро положив браунинг рядом с ключом, вышла. Заперев кабинет вторым ключом, спустилась вниз, чтобы отчитаться перед Робертом за выполненное задание. Отчитываться пришлось перед Борманом, который уже поджидал ее на лестнице. Он не задавал вопросов, спросил только, не отдаст ли она ему ключ от кабинета. Маргарита отдала, предупредив, что ключ от внутреннего замка оставила на письменном столе рядом с Браунингом. По пути ей встретился Геббельс и рассказал, в какое неистовство Гитлер впал полчаса назад, когда доктор Моррель заикнулся было о маленькой передышке. Геббельс сказал, что Лей сейчас в гостиной, за роялем, его слышно. И они разошлись, не поверив друг другу. Йозеф, тому, что Гретти удалось так просто справиться с фюрером, она — тому, что Роберт способен заниматься сейчас музыкой. Но Лей и в самом деле сидел за роялем, в парадной гостиной, на первом этаже. Раздраженно брал беспорядочные аккорды, записывал что-то и бросал нотные листы, разлетавшиеся по мозаичному полу. Двойняшки бегали на перегонки около рояля, ловили их и аккуратно складывали. Грета тоже поймала один листок. «Это увертюра к Лоенгрину. Пытаюсь сделать фортепианное переложение», — пояснил Роберт. «У Малера же есть», — заметила Маргарита. «У Малера Вагнер, а это Гитлер». «То есть Адольф?» — Лей кивнул. «Твой брат прислал ноты из Линца, чтобы сделать фюреру сюрприз для поднятия боевого духа, и просил никого не посвящать. Как тебе это нравится?» «О чем он думал?» О чем думал Рудольф, пересылая из Линца музыкальный опус молодого Гитлера, было понятно. Лей поворчит, но сделает. Если, конечно... «А музыка... ничего?» — осторожно спросила Маргарита. «Оригинальная, сильная. В конце, правда, полный сумбур. Собирайте все в ту папку», — велел он детям. «Придется в городе отыскать хороший инструмент и посидеть за ним ночку, а то тут любопытных много. Решат, что я спятил». Грета пристально глядела на его пальцы, еще лежащие на клавишах, жадно следила за читающим ноты взглядом. Только ли раздражение от этой свалившейся на него партийной обязанности и негодование на Гесса переживал Роберт? Или еще что-то? «Я твоему брату после все выскажу, но мне кажется, на пользу такие встряски», — неожиданно признался он, словно отвечая на ее мысли. «А то ведь...» Он не договорил, возможно, от того, что и она не додумала. Роберт, должно быть, хотел сказать, «А то ведь ты даже не представляешь, чем забита у меня голова, кстати, и карманы». Голова у него была забита текущей рутиной, а карманы — записками от фрейлин Евы Браун и леди Юнити Митфорд. Обе желали знать, кого из них пригласят на роль хозяйки завтрашнего торжества. Обе, узнав от Геббельса, что Гитлер пошел спать и до завтра не появится, требовали от Лея ответа на вопрос, решить который мог только фюрер. Роберт отвечал обеим поначалу вежливо. «Но ведь завтра твой день рождения», — писала Юнити. «И тебе довольно только намекнуть. Завтра ваш день рождения. Вчера Герр Гитлер сказал мне, что 15-го все должны хорошо сыграть свои роли. Я спросила, какова моя роль. Герр Гитлер ответил, после отъезда фрау Гесс в Бергхофе остались две хозяйки. Фрау Лей и ты. Я», — написала Ева. Чувствуя слабость своих позиций, Ева предприняла демарш. У Гитлера сохранилась привычка выставлять свои сапоги за дверь спальни, как это делают в гостиницах, и Ева декорировала сапогами фюрера порог его спальни, а рядом поставила собственные меховые ботиночки. Но Юнити посмеялась над нею, украсив дверь пустой спальни огромным амбарным замком, и написала Лею очередную записку с требованием отдать ей тот ключ, на который Маргарита заперла Гитлера. Вскоре и Ева обратилась с той же просьбой о ключе, объяснив ее тем, что забыла в кабинете фюрера свои часики, его подарок. Отправляясь вечером в город, Лей бросил все записки в камин, послав Юнити к черту, а Еву — к Борману, хранителю заветного ключа. Еву было жалко. Роберт знал, что Борман как огня боится влияния Юнити на Адольфа, Еву же ни в грош не ставит. Поэтому, скорее всего, в пустят ее в вожделенный кабинет. Легко догадаться, с каким удовольствием Роберт, забрав Гретту и детей, уезжал в тот вечер из резиденции фюрера. Хороший беккеровский рояль ему поставили в городском охотничьем клубе. Эсэсовцы выгнали оттуда даже ночных сторожей, выставив собственные посты. Дом был большой, удобно обустроенный для приятного времяпрепровождения местных состоятельных горожан. Дети в нем все обследовали, рассмотрели охотничьи трофеи, собранные в отдельный зал, потрубили в рожки. В начале первого Роберт налил вина в два бокала и сказал Гретте, что его уже можно поздравить с днем рождения, поскольку мать называла ему точное время его появления на свет. Он взял бокал и долго смотрел сквозь него на свет. Гретте показалось, что ему от чего-то вдруг сделалось грустно, и она спросила, кого бы он хотел сейчас здесь видеть. «Детей. Не телеграммы от них, а всех шестерых здесь, со мной. И с тобою», — добавил он. Всех шестерых в последний раз удалось собрать вместе в дни Берлинской Олимпиады, а потом они снова разъехались. Старший, 17-летний Вальтер, учился в Кёльне. 14-летний Фридрих и 13-летняя Эллен жили с матерью, там же. А 12-летний Робер — в Англии, в Итоне. Мальчик еще 6 лет должен был носить фамилию Монтрё. Таково было условие, поставленное старшим Монтрё, мужем покойной матери Робера. Зная своего настоящего отца, который следил издали за воспитанием сына, мальчик не мог не переживать внутренней раздвоенности, поэтому, должно быть, Роберт всегда нервничал, думая о своем четвертом ребенке, и вспоминал о нем чаще, чем о других. «Хотел бы видеть еще Рудольфа с Эльзой и Буцем, Альбрехта, Руди Шмейера, старину Эрнста, твоих родителей, конечно, Альфреда, Лени, Феликса, Юнити, хотя она мне и до смерти надоела», — продолжал Роберт. «Еще моих французских друзей, Гренделя, например. А почему ты спросила?» «Чтобы ты их всех вспомнил, и хотя бы на мгновение они появились здесь». Маргарита подняла бокал. Прибежали дети, захотели тоже чокнуться своим лимонадом и поздравить отца. Анна что-то зашептала матери на ухо. Генрих стоял рядом, нетерпеливо подпрыгивая. «Что там за тайны мадридского двора?» — спросил Лей, притянув к себе сына. «А ну, признавайся!» «Если уже день рождения, нужен же подарок», — волнуясь, объяснил Генрих. «А мы же с тобой ничего не взяли, папа». «Вот Аня предлагает», — неуверенно начала Маргарита. «Они разучили кое-что, но...» «Отлично! Меня в детстве родители всегда просили дарить им какие-нибудь музыкальные или поэтические опусы собственного сочинения и старательно изображали восторг». Живо отреагировал Роберт. «Тебе они хотят подарить не собственный опус, а Пушкина», — сказала Гретта. «Это сказка. Они вместе со мной перевели ее на немецкий и разучили по ролям. Называется «Сказка о рыбаке и рыбке». Только я не уверена, что...» Но дети уже убежали. Из найденной в шкафах одежды охотников соорудили себе костюмы. Большой синий плед изображал море. Анхен была то ненасытной старухой, которая заглатывала дар рыбки и едва не слопала ее саму, то золотой рыбкой, у которой в конце концов иссякло терпение. А Генрих изображал безвольного старика, ходившего к морю кланяться и просить. Маргарита следила за реакцией Роберта, но ничего не заметила, кроме удовольствия. И только позже, уложив детей спать, решила спросить, понравился ли ему подарок. «Понравился», — ответил он. «Все понравилось. И оригинал, и перевод, и исполнение. Все талантливо. Аллегория тоже понравилась». «Слава богу, а то я боялась, что ты снова упрекнешь меня», — улыбнулась Маргарита. «Я читала с ними несколько сказок, но они сами выбрали эту для перевода, а потом захотели разыграть». Ли усмехнулся. «Едва ли кто-то, кроме тебя, способен на какие-то ассоциации». Грета промолчала. «Рейнская область — это, значит, новая корыта. Австрия — новая изба. А Судеты...» «Что там следующим старуха попросила?» — продолжал усмехаться Лей. «Судеты?» Теперь промолчал он. Маргарита поняла. Он просто сказал ей то, что должен был и хотел сказать. Он ушел в зал, где стоял рояль, и почти сразу Грета услышала первые аккорды — Они в самом деле были сильными, даже величественными. Эта увертюра ломала канон. Она не выражала основную мысль будущего действа, а лишь предваряла его. Как музыкант, Гитлер, безусловно, был подражатель, но как политик... Если присоединение Судетской области, сосредоточившей в себе 70% чехословацкой промышленности, и последующий безусловный развал и ликвидация этого государства совершатся так же бескровно, как оккупация Рейнской зоны и захват Австрии, то Адольфа даже не с кем будет сравнить. Если... Если! Это «если» все еще казалось немыслимым. Золотая рыбка из сказки соглашалась хотя бы из благодарности за освобождение. Но почему молчит Европа? Устыдилась за Версаль? Обманута мирной увертюрой? Стиснув виски, Маргарита мучительно пыталась вспомнить один разговор, свидетелем которого стала случайно и не придала ему значения. Тогда она на минутку зашла в гостиную, где находились Гитлер и Гесс. Гитлер пытал Гесса вопросом «Почему? Почему?» «Почему они мне поверят? Почему ты так в этом убежден?» «Потому что Чемберлен, Даладье и компания вышли из прошлого века», — вкрадчиво разъяснял Рудольф. «Они воспитаны в его традициях. Вера в публичное слово у них на лбу написана. Если ты дашь слово «публично», заверишь, поклянешься». Он, кажется, даже засмеялся. «Они сыграют по твоим правилам, понимаешь?» Маргарита сейчас поняла, о чем они говорили. И Рудольф все смеялся, чуть не хохотал, даже невзирая на видимое напряжение Гитлера. Неужели тогда все и решилось? В Бергхофской гостиной, с бархатными подушечками на креслах, с подложенными под вазы кружевными салфетками? Музыка из зала звучала все решительней. Она словно взвинчивала самое себя — каждый новый пассаж взлетал выше предыдущего, и казалось, что к концу все это перейдет в визг. Внезапно звуки оборвались. Нервическое эхо еще дрожало в воздухе, а Лей уже стоял в дверях, широко расставив ноги, точно готовясь отразить удар. «Я и сквозь стену слышу твои размышления», — выговорил он. «Я не могу их заглушить. Опять ты как школьная учительница, ходишь с линейкой и прикладываешь... Тут, короче, принципа, тут уже, а тут так грязно и темно, что деления не видно. Грета, я не хочу жить в вымеренном мире!» Не глядя на нее, он прошел вглубь комнаты и встал у окон. Плотные шторы были задернуты, но он упрямо смотрел сквозь них. «Чего ты хочешь? В Австралию? Чтобы наш сын видел меня в белых штанах на корте или в смокинге среди праздных болтунов? Или вообще в халате с газетой, в которой пишут о том, как меняется мир за шторами? Пойми, устойчивое развитие исчерпало себя. Я еще помню ту жизнь. Поэтому и люблю эту. С толпами, парадами и трибунами. С ложью и мечтами. С проклятиями, с обожанием. С бешеным ритмом, с хаосом. Даже со своей усталостью и вечно повышенной температурой. Я люблю все это. А ты любишь меня. Ты умная. Чистая. Идеал женщины. Любишь меня таким?» Резко повернувшись, он возвратился в зал. Рояль точно взорвался. С такой силой вырывались из него звуки. Ни Роберт, ни Маргарита не видели, что при открытой боковой двери, ведущей в смежные помещения, в пижамке и босиком стоял мальчик. Их сын стоял все время с первого до последнего слова отца. 15-го вечером всем собравшимся поздравить Лея с днем рождения самим виновником торжества был преподнесен сюрприз. Когда после поздравлений и ужина еще не вполне очнувшийся, рассеянный Гитлер беседовал с канцлером Австрии, а гости попарно и группами усиленно изображали непринужденную болтовню, Рейхсляйтер Борман неожиданно попросил всех пройти в соседний зал и первым направился туда вместе с Леем, который без каких-либо объяснений уселся за стоящий у стены большой концертный рояль. Знавшая о сюрпризе Юнити, сумела проследить за реакцией Адольфа, и по ее наблюдениям он лишь к середине увертюры начал узнавать произведение, которое сочинил за одну ночь, но после переделывал месяцами. Переделки не пошли на пользу. Не знавший о них Лей интуитивно вернулся к первоначальному замыслу, при этом вложив в него собственное неистовство. Лей доработал произведение, своеобразно выстроил финал. Впечатление было сильным, но странным. Позже слушатели поделились возникавшими у них ассоциациями. Они оказались похожими. Геббельс увидел гигантское пламя, бьющееся среди океанских волн. Пламя, разгоравшееся в глазах Адольфа, наблюдало и Юнити. Гитлер, оживший, сосредоточенный, натянутый как струна, слушал с жадностью. На скулах загорелись два красных пятна, побелевшие пальцы впились в подлокотники кресла. Казалось, Адольф вот-вот вскочит, ринется на невидимого врага. «Браво, Роберт!» — мысленно одобрял происходящее Геринг. «Это то, что ему сейчас нужно». Выстраивая финал, Лей, похоже, подумал и о другом человеке. Как будто сбили точным ударом что-то округлое и летящее, штраусовское, а после вдавили каблуком в пол. Впечатление было мгновенным. Оно судорогой прошло по лицу австрийского канцлера. Или это только привиделось впечатлительному Геббельсу, с любопытством наблюдавшему за обреченным политиком, уже несуществующей на немецких картах страны? Ах, как желал бы Йозеф оказаться сейчас на месте Роберта Лея. Все его душевное состояние располагало к такому нервическому, артистическому позированию для коллег и дам. Успевая наблюдать и анализировать, Йозеф постоянно видел при этом соблазнительную картинку. Себя на месте Роберта и Лиду, свою любовь, взирающую на него с изумлением и нежностью. Вот именно таким сочетанием чувств возлюбленная еще ни разу не одарила его. Хотя их роман подошел уже к той точке вскипания, когда нужно или выпустить пар, или погасить пламя. Только что, накануне, Лида сказала ему, что согласна с ним остаться, но не в Германии. Он это и сам понимал. Ей, неполноценной славянке, не было достойного места в Новой Германии, значит, предстояло выбирать. Но выбор — всегда потеря. Йозеф же находился сейчас в той счастливой ситуации жизни, когда терять не хочется ничего. И он страстно желал оказаться в поле какого-нибудь напряжения, где, как шаровые молнии, родятся аналогичности, порой выводящие из тупиков. Увы, увы. Все счастливые алогичности, как и прежде, доставались неумеющему ценить их Лею. Сейчас Йозеф был убежден, что от сочинения самого фюрера в психопатическом, по обыкновению, исполнении Роберта не осталось и трети. 16 февраля стало ясно, что план Отто можно считать наполовину выполненным. Под вдохновенным напором Гитлера австрийский канцлер согласился на назначение Артура Зейс-Инкварта министром внутренних дел с правом неограниченного контроля над полицией. Гитлер потребовал также немедленного освобождения всех австрийских нацистов и прежде всего убийц бывшего канцлера Дольфуса. Шушник, естественно, отказался. Гитлера эта мелочь так взбесила, что он сам отдал приказ новоиспеченному министру. Немецкий фюрер уже распоряжался на своей бывшей родине как хозяин. 17-го в Берлин возвращался Гесс, а 20-го там ожидали Гитлера. Из Бергхофа разъезжались, точнее, разлетались в течение одного дня. Самолеты поднимались один за другим, точно птенцы из гнезда, по выражению кого-то из наблюдающих. В горах не смолкало эхо. По южным склонам кое-где зловеще стронулись пласты снега, угрожая вскоре сойти лавинами. Гитлер улетел последним. Он всю последнюю ночь работал над речью, которую ждали от него в Рейхстаге 20 февраля. Гесса рядом не было. Бормана он послал в Берлин. Приходилось писать самому. Адольф выхаживал по кабинету, то и дело выходил на веранду, где температура была нулевая, и вскоре почувствовал боль в горле. В доме к этому времени оставались из женщин лишь Юнити, Маргарита и Ева Браун. А из мужчин — адъютанты, доктор Морель и доктор Лей, который, узнав от двойняшек, что мой фюрер ругается с тетей Юнити из-за какой-то горькой травки, предложил собственное средство, состоящее из разбавленного спирта и некоторых специй. Их он предпочел бы не перечислять. Дети как раз забежали к отцу попросить тоненькую голубую книжку с названием «Пятая колонна», которую Адольф случайно увидел у Маргариты. Убрав книжку подальше в стол, Роберт пошел вместе с двойняшками к Гитлеру и, объяснив в двух словах, о чем пьеса, предложил свое полоскание. Адольф не возражал. Один из адъютантов фюрера, державший поднос с приготовленным снадобьем, стал свидетелем этой сцены, к участию в которой женщин Лей не допустил. Фюрер, набрав полный рот средства, прополоскал горло и глазами поискал, куда бы выплюнуть. В этот момент Лей резко скомандовал: «Глотайте!» Гитлер проглотил. Минуту он стоял, шатаясь, и с таким выражением, вынести которое без смеха адъютанту позволили лишь его тренированные нервы. Еще несколько минут фюрер пытался отдышаться и, наконец, жалобно спросил Лея. «Что это было?» «Когда я сидел в плену у французов, меня там так вылечил один бельгийский доктор», — объяснил тот. «Средство сердитое, но не дает ожога. Через четверть часа вы почувствуете себя очень хорошо. Здесь важен был и эффект неожиданности, извините». Гитлер как мог улыбнулся. Он и в самом деле начал ощущать приятное умиротворение. Адъютант придвинул еще одно кресло. Гитлер положил на него ноги и опустил веки. Открыв глаза, он потянулся и спросил Лея, прошло ли уже четверть часа. Роберт ответил, что прошло 4,5. Лей за это время позвонил в Берлин, и Гесс продиктовал для фюрера почти полный текст завтрашней речи. Рудольф находился в приподнятом настроении, чего с ним давно не бывало. И речь вышла такая же. Бодрая, в меру решительная. Гитлер, прочитав ее, сказал Лею, что рад за Гесса. Чувствуется, что тот, наконец, встряхнулся. «Все-таки это выражение, пятая колонна, довольно точное», — заметил Гитлер. «Нельзя ли нам использовать его?» Лей пьесы не читал. И кто такой Хемингуэй, тогда не ведал. Он просто догадался, что речь идет о той самой пятой, помимо четырех наступавших на республиканский Мадрид, колонне, состоявшей из испанских нацистов, желавших с помощью немцев захватить власть. Как это всегда бывает, свои к своим оказались особенно жестоки. Именно испанцы из пятой колонны расстреливали поголовно всех пленных соотечественников, которые попадали к ним в руки. А как это описал американский журналист, можно было понять потому, что книга оказалась у Маргариты. Скорее всего, ее прислала Джессика, младшая сестра Юнити. На вопрос Гитлера Лей хотел ответить, что для сочетания предательства и жестокости всегда можно найти эффектное слово. Но уж лучше переправить его в арсенал секретных служб Гиммлера, а не в словарь национального вождя. Но вовремя сдержался. «Боюсь, что ассоциации еще не устоялись», — рассеянно произнес он. Гитлер понял. Тень прошла по его лицу, не изменив общего довольного выражения. Чувствовал он себя прекрасно, горло больше не беспокоило. Этот вечер был последним накануне второго скачка. Первым была Рейнская операция, которая потребует от него напряжения всех сил. Сегодня еще можно было позволить себе расслабиться и отдохнуть в обществе красивых женщин и чистеньких, воспитанных детей. Предприимчивая Анхен предложила поиграть в исторические карты. Игру придумала для детей Маргарита. Масти в ней обозначались историческими эпохами. Античность, Средневековье, буржуазные революции. А фигуры — действующими лицами известных событий. Полководцы, императоры, революционеры. Эти карты было интереснее разглядывать, чем в них играть. В античной масти, например, Маргарита королевой сделала Кассандру, а в революционной — королем Франсуа Бобёфа, о котором в немецких учебниках теперь вообще не упоминалось. Наполеона же заменял у нее валет. «Ваша мама — историческая шутница», — смеялся Адольф, изучая карты. «Или уж отделять историю от литературы, или не отделять. Я бы, впрочем, не разделял. А германскую историю ты знаешь?» — спросил он Генриха. «Только до Барбароссы», — с готовностью ответил тот. «Папа говорит, что нужно читать хроники, а не...» Мальчик забыл слово, которое отец употребил для характеристики некоторых современных историков-германистов. «Да, я понял», — снова засмеялся Гитлер. Хорошо, давайте играть. Разделимся на команды. Кто хочет в мою? Я. Тут же вскочил Генрих. Ну, мы им покажем. Подмигнула Юнити Анхен, которая с некоторым удивлением посмотрела на брата. «Ты заметила, как меняется мальчишка?» — шепнул довольный Роберт на ухо Маргарите. «Ему нужно мужское общество, а не твои парижские феминистки. Дай время, и наш сын возьмет свое. Будет волевым и крепким парнем, только не разлучай нас надолго». «Мы поедем с тобой в Австрию», — тихо сказала Маргарита. Он ушам своим не поверил. Это была неожиданная, большая радость — показать детям предстоящий триумф. Роберт внимательно посмотрел на Маргариту, следившую за играющими. «Ты согласна, что нашим детям пора жить в истории, а не играть в нее?» — осторожно спросил он. Маргарита опустила глаза, но больше ничего не сказала. Роберта поразило похожее выражение на лице его Греты и Евы Браун, листающей журналы. Обеим как будто было трудно дышать. У Маргариты это началось в последние дни. В Бергхофе словно скопился какой-то газ. Вдыхая его, она чувствовала, как слабеет воля, как сковывает мышцы, как она засыпает. Но окончательно засыпая в объятиях Роберта, она забывала себя. Кажется, именно теперь в ней, 30-летней и страдавшейся, поднималась та неистовая волна страсти, что опадает, лишь захлебнувшись собой. Впервые в жизни Маргарита почувствовала, что может дать любимому полное, абсолютное наслаждение, то есть то, к чему всегда и стремилась природа его сильного, необычного организма. Значило ли это, что она получала над ним такую же полную и абсолютную власть? В ночь на 15-е он, по сути, объяснил ей, как легко замыкается и размыкается цепь их взаимной зависимости, сказав: «Ты любишь меня таким». Несколько минут назад она должна была произнести другое слово. «Мы поедем с тобой в Австралию». Роберт не понял, что Грета просто оговорилась. Из приказа Гитлера от 11 марта 1938 года. «Осуществить вторжение в Австрию вооруженными силами, чтобы пресечь дальнейшие акты насилия над настроенным в пользу Германии населением. Соединением сухопутных войск и военно-воздушных сил находиться в походной готовности не позднее 10.00 12 марта 1938 года. В интересах Рейха придать нашим действиям характер мирного вхождения в страну без применения оружия и с одобрения населения. Однако там, где мы встретим отпор, необходимо действовать беспощадно, не жалея пуль». Утром 11 марта Гесс и Гиммлер снова вылетели в Вену. Геринг готовился приступить к выполнениям обязанностей главы государства на время отсутствия фюрера. Геббельс буквально поселился в радиокомитете, читая обращения Гитлера и собственные речи. Йозеф был в ударе. Он делал из своих радиообращений настоящие драматические спектакли, каждое слово возводя в превосходную степень. «Самая несчастная нация на Западе теперь стала самой счастливой», — объявил он под запись выкриков из толпы австрийцев, приветствующих вступление немецких войск. «Благодарим тебя, фюрер». 12 марта Борман записал в своем блокноте: «Вылетел в Мюнхен вместе с фюрером. В 10 приземлились в Обервейзенфельде. На военном грузовике выехали в штаб 7-го армейского моторизованного корпуса, расквартированного в городке Мюльдорф на Инне. Оттуда поход на Браунау. Здесь родился фюрер. От Браунау 90 километров до Линца. Там фюрер учился. Все шлагбаумы были подняты. Однако эти километры, весь путь до Линца, колонна немецких войск преодолевала более 4 часов. Мешали толпы австрийцев, приветствующие братьев по крови. В Линце Гитлер произнес первую речь. На балконе гостиницы вокруг фюрера стояла такая плотная свита, что конструкция грозила не выдержать. 12 марта кортеж машин и следовавшие за ним колонны вермахта появились на улицах Вены. Мирное вхождение выглядело устрашающе, но это был единственный проезд. улицы Вены не только рукоплескали. Гиммлер имел серьезные опасения, что они могут и выстрелить. Его оперативная группа, 2000 сотрудников гестапо и СД, рассеявшись по стране, занималась арестами и чистками. Первыми, как и в Фатерланде, брали коммунистов и политических конкурентов. После назначения канцлером Зейс Инкварта был арестован и Шушник. «Как фюрер и канцлер немецкого народа и рейха объявляю историческим фактом вступление моей родины в германский рейх», — заявил Гитлер. Через месяц, 10 апреля, на вопрос референдума «Ты за нашего вождя Адольфа Гитлера» и тем самым за объединение Австрии и Германии, свершившееся 13 марта 1938 года, подавляющее большинство из 7 миллионов австрийцев ответило «да», без комментариев. 14 марта директор Государственного банка Австрии передал Роберту Лею коды хранилища золотого запаса страны. 15 марта австрийская армия была приведена к присяге на верность фюреру и включена в состав вермахта. 11 апреля государство Австрия было официально переименовано в Остмарк, Восточная Марка. Какие чувства испытывал великий человек, глядя на освобожденную Вену? Патетически вопрошал радиослушателей Геббельс. Ведь еще подростком он ходил на этих улицах в составе демонстраций, требуя создания Великого Германского Рейха, а прислужниками режима Габсбургов арестовывали и мучили его. Таким образом, и вторая половина плана Отто также была выполнена, сломав статус-кво послевоенной Европы. На очереди стоял план Грюн. Утомленные вожди позволили себе короткую передышку. Гесс еще 15-го улетел к жене и сыну. Геббельс, к голосу которого немцы начали привыкать, как к весеннему щебетанию воробьев, тоже уехал в горы с Лидой. Туда же собирались и Роберт с Маргаритой. Детям были обещаны лыжные катания с гор. Но накануне триумфального возвращения фюрера в Берлин, за день до планируемого вылета, Лею позвонил Гесс и спросил, не могут ли они с Греттой задержаться ненадолго. «Он сказал, что хочет один побыть с Гели», — объяснил свою просьбу Рудольф. «Ты знаешь, во что это может у него вылиться? Нельзя его оставлять одного. Если вы не останетесь, я сегодня же сам вылечу». «Хорошо, мы останемся. Не беспокойся», — не сразу ответил Лей. Гитлер не любил Вену. Когда власти выслали его из Австрии, он поклялся вернуться туда только триумфатором. Но нарушил клятву один раз, приехав хоронить на Венском кладбище Ангелику Раубль, свою двоюродную племянницу, которую любил. Ангелика застрелилась. Факт самоубийства замяли, и семья получила разрешение от властей на похороны по протестантскому обряду. Тогда, в 1931 году, Гитлер почти сутки провел у свежей могилы, сказав сопровождавшим его Гессу и Штрассеру, что хочет сдохнуть здесь, как пес, на могиле хозяина. В Мюнхене, в квартире, где он прежде жил вместе с племянницей, ее комната все эти годы оставалась нетронутой. Туда входили лишь доверенные лица менять цветы у мраморного бюста Ангелики и вытирать пыль. Гитлер, бывая в Мюнхене, надолго запирался в этой комнате, а выходя пугал окружающих отрешенным видом. Кто знает, как он, возбужденный, переутомившийся, поведет себя в такой близости от праха Ангелики. Лей долго ломал голову, как ему навязаться Адольфу в провожающие, но так и не придумал. Если человек хочет побыть один, то с этим ничего не поделаешь. Но опасения Гесса были слишком серьезны. Обращаться же за помощью к Маргарите Роберту сейчас не хотелось. Грета уже побывала на могиле подруги. Оставалось разыграть спектакль. Лей сразу после звонка Гесса распорядился закрыть кладбище для посетителей и повсюду выставить посты-невидимки. Посвященный в дело Борман, почти постоянно сопровождающий фюрера, должен был сообщить Лею о зреющем намерении Гитлера куда-то на время скрыться. Веселая задачка. Но Мартин с нею справился. В 6 часу он позвонил Лею в Рейхстаг, и Роберт, бросив все дела, поехал на кладбище, помянув недобрым словом Гесса, уже в который раз ставившего его черт знает в какое положение. Кладбищенский сторож быстро провел Лея в самый центр, похожий на цветочный холм могиле. Роберт раскопал среди цветов мраморную плиту, чтобы удостовериться. «Здесь покоится любимое дитя, наш солнечный лучик. Умерла 18.09.1931». Он все еще хорошо помнил тот день. Нелепый, тяжелый день. Нелепая смерть. Роберт сел на скамейку. Достав свой именной браунинг, положил его на колено, а сверху руку. Посидев какое-то время, он оперся рукой с браунингом о закругленную спинку, опустил голову и почти сразу задремал. Но и во сне он, как всегда, оставался настороже. Почувствовав, как кто-то осторожно вынимает у него из руки оружие, он и виду не подал, что проснулся. Теперь стоило лишь немного скосить глаза, и он мог спокойно наблюдать за фюрером, который, проверив затвор, отложил браунинг в сторону и сел на другой конец скамейки. Роберт не знал, сколько прошло времени. У него онемела рука, и начало так ломить шею, что он едва терпел. Но что оставалось делать? Фюрера нельзя оставлять без присмотра. Он не должен сейчас впасть в какое-нибудь невротическое состояние, депрессию, прострацию и тому подобное. Но шея болела, и Роберт решился выпрямиться. Открыв глаза, поискал свой браунинг. «Вот он», — кивнул Гитлер. «Вы уснули с ним прямо у виска. Это тот самый?» «Меня замучил один сон», — начал Роберт. «Она приходит ко мне и просит отдать эту игрушку. Точно так же, как просила в тот день. Но тогда я не отдал. Сон такой навязчивый, тяжелый. Отдайте его мне. Пусть...» Резко повернулся Гитлер. Он хотел сказать: «Пусть ко мне приходит». Но вскочил и подошел вплотную к плите. «Начинается», — подумал Лей, пряча браунинг подальше за пазуху. Он никогда по-настоящему не верил в силу чувства Адольфа. Гели Раубаль помнилась ему простенькой и легкомысленной. Эта девушка только начинала выбираться из своего невежества, и, возможно, со временем из куколки и вышло бы что-нибудь с крылышками. Правда, Маргарита считала ее талантливой, а Эльза Гесс — отмеченной и еще какими-то особыми дарами ума и сердца. Впрочем, дело-то было не в Ангелике. Феликс Керстен, например, утверждал, что гипертрофированный эгоцентризм часто не позволяет человеку переступить черту родственного, кровного круга. Отсюда и происходит взаимное тяготение родственников. «Так отдадите?» — едва слышно переспросил Адольф. «Не сейчас, после». Так же мрачно, но внятно ответил Лей. «Хорошо, после. А правду скажете?» «Правду? Это только Маргарита тешит себя тем, что знает ее. Кажется, она даже предлагала рассказать Юнити. Все-таки напрасно он тогда не спросил». Роберт поморщился ненужным мыслям. «Чтобы любить вас, нужны силы. Она их в себе не нашла. Вот правда», — твердо ответил он. Девочка просто испугалась. Гитлер медленно повернулся. Его взгляд, прицельный в Лея, должно быть, прожег деревянную спинку скамьи у того за спиной. «Вы так думаете? Вы убеждены?» «Она сама мне сказала. Когда мы с ней искали в тот день художника, она сказала, что не хочет причинять вам боль, потому что любит слишком сильно. Она сказала, что любит так, как нельзя любить в этом мире. С художником же все проще. С ним она ходит по земле. Она собиралась бежать с ним. Они даже уехали в машине Гесса, но вернулись. Она вернулась, я думаю, потому что и в этом простом мире ощутила себя чужой. Она как будто потерялась между двух миров и испугалась, бедняжка». Лей говорил скорее равнодушно, устало, как и само собой разумеющимся. Давно понятом и несложном деле, хотя и печальном. Он сразу выбрал эту тональность и не ошибся. Адольф жадно слушал, подавшись вперед и сгорбившись. Сведенные судорогой губы подрагивали. «Вот на этом бы и закончить», — — размечтался Лей. По всей Вене третий день гудели колокола. Гул и звон хорошо были здесь слышны. Они напомнили Роберту о том, что этот напряженный, ушедший в себя человек, уязвимый для воспоминаний о надежде на счастье с женщиной и, по-видимому, уже навсегда одинокий, все-таки не только кумир, на которого молятся миллионы. И Роберт не то чтобы устыдился, а внутренне придержал себя, подумав, что на сегодня солгал достаточно. Он встал и несколько секунд постоял у спрятанной под цветами плиты. Потом кивнул фюреру и пошел прочь. За воротами рядом с его машиной стояла машина Гитлера. Лей подождал немного. Гитлер медленно шел к выходу по усыпанной мраморной крошкой кладбищенской аллее. Шел устало и тяжело, но уверенно. «Вы куда сейчас?» — спросил он Лея. «Хотя у вас ведь здесь семья». «Маргарита с детьми в опере», — ответил Роберт. «Вы сегодня обедали?» «Рудольф поручил вам за мной присматривать?» — усмехнулся Гитлер. «Кажется, мы что-то ели в посольстве». «Это было в 11 часов, может быть...» «На площади оперы есть ресторан. Меня там ждет один славный малый с интересной информацией, предназначенной для Рудольфа. Но, думаю, он и с нами поделится». «А этот славный малый меня не испугается?» Снова усмехнулся Гитлер. Они вдвоем сели в машину фюрера. Гитлер легко понял, кто ждет Лея на оперной площади, и с какой информацией тоже догадался. Островная активность Гесса, так он называл контакты с англичанами, всегда его настораживала, и более всего тем, что Рудольф неохотно рассказывал о ней. Но теперь, видимо, решился посвятить своего фюрера в английские дела и попросил Лея свести его, при возможности, с Альбрехтом Хаусхофером, который и ждал сейчас Роберта в уютном кабинете дорогого венского ресторана. По дороге Гитлер задал Лею вопрос, который его интересовал пока чисто по-человечески. Он уже задавал этот вопрос Геббельсу и Герингу и был поражен тем, как сошлись в ответе эти антиподы. «Скажите, Роберт, чем вам неприятен Борман? Что вы имеете против него?» «Ничего не имею. Идеальный функционер», — ответил Лей. «Прекрасный исполнитель, администратор на все времена, надежный, как смазанный механизм. Варианты уже дававшихся ответов». «Но за что вы его не любите?» «У Мартина много достоинств, полезных для дела, а его недостатки — продолжение этих достоинств». «Это все слова». Гитлер нетерпеливо поморщился. «Если не хотите, не отвечайте». «Что вы сделаете с человеком, который нечаянно наступил вам на ногу?» — вместо ответа спросил Лей. «Да ничего. Отойду от него подальше». «А с тем, кто наступил нарочно?» «Ну, может быть, отвечу. Чем-то в том же роде». «А Борман в обоих случаях поступит так, как вы во втором, и без «может быть». Ничего не забывает в прямом и переносном смысле. Гесс. Если его птичка сверху обпачкает, он ее непременно выследит, отловит и голову свернет. Геббельс». Гитлер усмехнулся. «У вас есть доказательства?» Доказательств у Лея было предостаточно. Но, начни он их перечислять, это, пожалуй, совсем бы уж стало дурно попахивать. «Вы помните, что произошло вчера?» — ответил он снова вопросом. «С Борманом, я имею в виду». «Да? Он был какой-то встрёпанный. А, ему же пришлось с трибуны говорить». Гитлер засмеялся. «Для Мартина это тяжкое испытание». «Так получилось», — объяснил Лей. «Мы с ним вчера одновременно оказались в Академии права. Я там должен был выступать, а он в архиве рылся. Но неожиданно позвонил Гиммлер, нужно было срочно ехать. К кому же еще мне было в такой ситуации обратиться, как не к товарищу по партии, который находился ближе других? Речь была формальной, из общих мест, текст ему оставил». Гитлер все смеялся. «Так вот, я убежден, что старина Мартин при первой же возможности устроит мне какую-нибудь публичную пакость, непременно эффектную, у всех на виду», — подытожил Роберт. Оперная площадь была ярко освещена оранжевыми и зелеными огнями. Это придавало ей особенно праздничный, карнавальный вид. Венская опера три дня подряд воодушевляла публику вагнеровскими шедеврами, а сегодня давали «Аиду». Свита фюрера, подражая вкусам своего вождя, пришла послушать Верди для развлечения. Однако отчего-то именно сегодня все, имеющие эсэсовские чины, явились в черных мундирах. Альбрехт Хаусхофер не был шокирован появлением в кабинете ресторана Адольфа Гитлера. Он даже особенно и не удивился, прекрасно зная, что Гесс рано или поздно посвящает фюреров в самые сокровенные из своих замыслов. А любимым замыслом Рудольфа был вечный мир с Англией. Гесс любил эту страну. Его чувство проявлялось даже в том, что он постоянно совершенствовал свой английский и теперь говорил на нем так сложно и литературно, что, по выражению одного из его британских друзей, Джеффри Шекспира, не всякий простой британец смог бы его понять. Рудольфа совершенно не удовлетворяли формальные успехи визитов на остров Геринга и Розенберга. Его не порадовало даже то, как ловко его друг Альбрехт инициировал скандальное англо-германское военно-морское соглашение под предлогом ограничения роста германского флота до 1/3 британских ВМС. Наивные английские адмиралы оказались под стать традиционным европейским политикам с их сохранившимся чувством честной игры. Страны, конечно, сближались, но очень уж медленно. И настроения на острове менялись в пользу немцев, но не так радикально, как хотелось бы. Как всегда бывает в политике, больше было надежд на личные связи. На торжественном обеде, устроенном Гитлером в новой рейхсканцелярии в честь нескольких знатных англичан, Альбрехт познакомил Рудольфа с маркизом Дугласом Клайдсдейлом, будущим герцогом Гамильтоном, членом парламента и известным авиатором, летающим маркизом, как его называли в Европе, и другом Черчилля. Рудольф был замкнут. Новых имен среди его друзей давно не появлялось, однако с этим молодым человеком он довольно быстро сблизился. Летающий маркиз тоже чувствовал к Гессу особую симпатию. Как он признался Хаусхоферу, не то что к Герингу, который рассыпался перед ним в любезностях и хвастался новинками и секретами Люфтваффе. Советуя Гитлеру назначить министром иностранных дел Риббентропа, Гесс учитывал один недостаток этого назначения. Новый министр недооценивал британских политиков, считая их костными и недалекими, а после отречения Эдуарда VIII вообще потерял к ним интерес. Англичане в ответ, иначе как Риббентсноп, германского министра не называли. «Но как можно вообще доверять англичанам?» Хмурился Гитлер, сидя напротив Альбрехта Хаусхофера в венском ресторане. «Весь их остров пропитан еврейской и масонской заразой. Все они — порождение ядовитого тумана. Кстати, наш Руди, как мне помнится, даже их демократию называл свинорылой». Внутренние ощущения Рудольфа часто далеки от того, что он говорит, но действует он всегда, исходя из внутренних ощущений. Заметил, глядя в тарелку Лей. «Да, это так», — согласился Гитлер. «И это меня беспокоит. Хорошо, давайте говорить прямо. Мне понятны опасения Риббентропа. После отречения Эдуарда я тоже ни в чем не уверен. В ноябре я заверил военных, что в начале аншлюса Британия станет помалкивать, что мы и наблюдаем, но... Дальше. Дальше-то. Покидая остров на прошлой неделе, я подарил моим друзьям атлас, точнее, два. На первом просто обвел кусок Чехословакии. На втором этой страны вообще нет, — сказал Хаусхофер. Клайдсдейл при мне показал оба Галифаксу. Видели бы вы его физиономию. Так смотрят на лакомый кусочек, который у вас на глазах отправляет в рот ваш визави. По-моему, наших друзей-британцев следует почаще звать в гости, чтобы у них сохранялось ощущение присутствия за столом. Гитлер широко улыбнулся. «А на старика Ллойда я произвел такие впечатления, а? Да, но...» Гитлер снова озаботился. «Все-таки Чемберлен такая бестия!» «Чемберлен тяжело болен. Врачи дают ему год-полтора. — сказал Альбрехт. «Вы это точно знаете?» — встрепенулся Адольф. «Да, точно. По-моему, политик в таком состоянии склонен оставить своей стране мирное наследство». У Гитлера загорелись глаза. Эта последняя мысль Альбрехта явно вызвала у него доверие больше, нежели все расчеты аналитиков. Разговор продолжался уже с иным настроением фюрера. У него даже появился аппетит. Он с удовольствием ел мясной салат и пил коньяк, и так разоткровенничался о личности Муссолини, к которому собирался, что Лей даже забеспокоился, не пожалеет ли после Адольф о том, что так расслабился в присутствии младшего Хаусхофера, и не повредит ли это Альбрехту. Наконец расстались. Гитлер уехал на ночь в президентский дворец. Лей отправился через площадь встретить Маргариту с детьми. Альбрехт пошел с ним. Немного прогулявшись, они уселись в фойе напротив дверей в зрительный зал. Лей закурил. «А, приятно чувствовать себя хозяином в чужой стране», — усмехнулся он, стряхнув пепел в цветочный горшок на ножке. «Вот веду себя как свинья, и никто слова не скажет. А ты меня сегодня удивил», — вдруг добавил он. «Я думал, ты сочувствуешь чехам?» «Стараюсь не поддаваться внутренним ощущениям. Сужу по делам, а не по замыслам. Фюрер, собиратель немецких земель, с этим не поспоришь. Тем более спорить не стоило бы сыну Карла Хаусхофера», — заметил Роберт. «Кстати, как твоя невеста? На свадьбу скоро пригласишь?» Альбрехт печально улыбнулся. «Как? Неужели все-таки...» — возмутился Лей. «Нет, нет!» — махнул рукой Альбрехт. «Ее родители тут ни при чем. Она сама, как бы это сказать, увлеклась другим человеком. Если бы не видел ее, сказал бы, что дура. Мальчишка какой-нибудь. Он старше меня». Что-то в голосе Альбрехта насторожило Лея. Он по привычке прислушался и уловил смятение, горечь, боль, какое-то неудобство от самого разговора. Невольно вспомнилась эта пара, какой он увидел ее тогда, у входа в Мулен-Руж. Тонкая блондинка и синеглазый Адонис. Сколько же человеческого материала отработала природа, прежде чем создать такие образцы? Растворились двери из зрительного зала. Публика начала выходить. Черные мундиры заполнили лестницы и фойе, как будто здесь только что закончился съезд эсэсовских чинов, а не опера. Уже в постели Роберт поделился с Греттой своим огорчением за друга и снова услышал в ответ смятение. «Ты знала?» — догадался он. «Да». «Может, знаешь, и что это за тип?» «Знаю». «Альбрехт, как никто, достоин счастья», — вздохнул Лей. «И он любит ее. Я это почувствовал, когда увидел их вдвоем». «Где?» «В Париже, той осенью. Помнишь, я летал за детьми?» «Ах, вот когда это случилось». «Что?» — не понял Роберт. «Шутка судьбы. Или стихийное бедствие вроде подземного толчка, который, впрочем, никого не удивил. Альбрехт не хочет тебя расстраивать, но, по-моему, тебе лучше знать». «А при чем здесь, собственно, я?» «Повторяю, стихийное бедствие. Так к этому и станем относиться». «Постой!» Роберт приподнялся на локте. «Ты же не хочешь сказать, что эта девочка...» «В тебя влюбилась». «Да у меня уже лысина, и пузо растет». «Прежде тебя мелочи не смущали». «Прежде я был скотом». Грета, повернувшись на живот, указательным пальцем провела ему от пупка до подмышки. Там еще виден был след от прошлогодней травмы. «Откуда графиня Шуленбург знает про это?» Роберт потрогал бок, который еще болел у него. «Шуленбург? Понятия не имею. А, это, наверное, когда мы с Гиммлером были в их имении под Вольфсбургом. Она вошла, когда я еще не успел одеться после ванны». «А ты откуда?» «Вилли похвасталась Герди Троост. Герди рассказала Юнити». «Вот потому я и говорю, что до 40 лет был скотом. А теперь за это расплачиваюсь». «Я немного знакома с Ингой», — — сказала Маргарита. «Мы встречались в Париже у Элоизы фон Штейнберг, крестной матери Робера. Инга мне показалась очень ранимой. Не обижай ее». «А что ты делала в этом эмигрантском гадюшнике?» — окончательно рассердился Лей. «И зачем ты мне про нее говоришь? Вообще, что это все за бред?» На том разговор и завершился. Раздраженный Роберт выкурил сигарету и уснул. А Маргарита долго глядела в сиреневый сумрак спальни, слушая все еще звучащую в ней любимую с детства музыку. Однажды мама, увозя ее, десятилетнюю, с Аиды, тихонько сказала, словно бы не ей, а сама себе. «Что бы там ни было в жизни, детка, а это с тобой останется». На следующее утро Лей поблагодарил Юнити за ценную информацию, предоставленную Маргарите. «Мы посмеялись только...» — удивилась-то. «Боже мой, да будь тут хотя бы намек на правду, я бы и в гестапо рта не раскрыла». «Еще новости». «Уже не новости, Роберт. Тебе, Гессу, Буху, пора бы как-то отреагировать». Лей молча вперил в нее запрещающий взгляд. Митфорд отвела глаза. Ее яркий румянец проступил еще сильнее. Голубые глаза потемнели от нахлынувшего раздражения. Стал бы он так ее одергивать, будь она женой Адольфа. Австрийский триумф Гитлера сводил ее с ума. Умная, тонкая, рассудительная, Митфорд ощущала себя как на сносях. Ее честолюбие выросло до такого размера, что начинала искать выход, угрожая порвать плоть. А выход был один, единственный, природный. Брак с Адольфом и, как следствие, то, что она уже примерила на себя, и пришлось ей впору — право быть собой. И не где-нибудь, в Австралии или на ее затянутом туманами острове. Здесь, вблизи Гитлера, история была осязаема, материальна. До нее можно было дотянуться, дотронуться, даже стиснуть, как она это сделала вчера с рукой Адольфа, когда они вечером встретились в президентском дворце. Она сжимала его ладонь, что было сил, а он, морщась от боли, одновременно улыбался и не отнимал руки. Вот так она желала бы поступать с ним и с Робертом. Так же еще сильней, чтоб кости хрустели и слезы из глаз, и чтоб улыбался. Чистота идеалов национал-социализма не должна быть запачкана брызгами крови и вышибаемых из жертвы мозгов, даже если жертва виновна, — сказала она, резко шагнув вплотную к Роберту. «Я могу предоставить доказательства». Лей, окинув ее пустым взглядом, отвернулся и пошел прочь. «Посмел бы он так, с фрау Гитлер». А ведь она собиралась и еще кое-что сообщить Лею, точнее, предупредить его. Дело было в том, что месть ничего не забывающего Бормана могла настигнуть Роберта гораздо раньше, чем он предполагал. Правда, даже среди обид на первом месте стояла у Мартина обида за фюрера, собственную он пока отставил. В эти дни из Соединенных Штатов возвратился Вальтер Бух, председатель высшего партийного суда НСДАП, или верховный судья партии, как любил титуловать своего тестя Мартин Борман. Бух был несколько странной фигурой в окружении фюрера. Аристократ и интеллигент, мягкий, любезный в обществе друзей, на службе это был, пожалуй, самый несговорчивый человек в партии. Законник, не признающий ни авторитетов, ни дружеских связей. Он позволял себе не выполнять личных распоряжений фюрера и сдался лишь дважды. Во время репрессий против руководства СА, которые именно он со злой иронией окрестил «ночью длинных ножей», на манер американских вестернов. И в расследовании против Эриха Коха, гауляйтера Восточной Пруссии. «Нелепый человек», — возмущался по поводу Буха Гитлер. Тогда, в 1935-м, вовсю шла подготовка к ремилитаризации Рейнской зоны, и затевать какие-то расследования в самом деле казалось нелепо. Гитлер лично распорядился прикрыть дело Коха и изъять все документы. Судья обиделся и, демонстративно оставив пост, уехал в Америку, чему фюрер был тогда очень рад. Но авторитет Буха в партии оставался высок, с этим всем приходилось считаться. И вот теперь, Когда тесть вернулся в Берлин, Мартин, жалуясь на общие беспорядки, показал ему копии документов, подтверждающих факты незаконных сделок, подкупа должностных лиц, одним словом, махровой коррупции, процветающей в ГТФ. Документы были таковы, что, как и в деле Коха, их можно было бросить в мусорную корзину лишь рукой фюрера. Для вдохновения Мартин показал тестю и те злополучные стенограммы заседания финансовой комиссии, в которых Лей издевается над всем и вся и даже над чувствами самого фюрера. Гитлер стенограммы читал. Борману удалось-таки выцарапать их у Гесса, и когда ехали в поезде из Берлина в Мюнхен, он несколько раз подкладывал их на видные места, пока Гитлер не заинтересовался. Мартин наблюдал, как реагирует фюрер. Губы растянулись в нитку, на скулах выступили два неровных красных пятна. «Он ничего не сказал, но я видел», — прокомментировал зять тестю реакцию Гитлера. «Лей зашел слишком далеко. К тому же сейчас мы победители, и фюрер позволит себе некоторую передышку. Самое время почистить эти... как их? Конюшни». Юнити всех коварных планов Бормана не знала. Однако, находясь в том же поезде, приметила, как усиленно Борман что-то подсовывает Адольфу, и тоже сунула нос в бумаги. И пришла в ужас. Она искренне стремилась предупредить Роберта, чтобы тот был готов как-то смягчить впечатление, оправдаться, хотя бы напомнить о том, что говорил с высокой температурой. А он повернулся к ней спиной. Через час, проглотив обиду, Юнити все-таки разыскала Лея в здании Венского муниципалитета и кратко сообщила то, что собиралась. Он поблагодарил, объяснив, что все прекрасно соображал и знал, что делает. И с усмешкой добавил, что если фюрер обиделся лично за себя, а не за дело, так Грета давно об Австралии мечтает. Нет, она его совершенно перестала понимать. Какая Австралия, если мир вот-вот перевернется? Они находились сейчас в конференц-зале Венской мэрии, где руководители австрийских профсоюзов, включенных в состав ГТФ, собрали 1000 человек для получения инструкций о поведении рабочих кадров Рейха вне границ Рейха. Юнити не могла отказать себе в удовольствии тоже послушать. «Немецкий рабочий — самый счастливый рабочий в мире. Партия твердой рукой ведет немецкого рабочего к еще большему счастью — быть хозяином на всей земле. Счастливый немецкий рабочий должен готовить себя к этой великой роли и излучать счастье на весь мир». Иными словами, счастье на лицах немецких рабочих нужно периодически вывозить, вместе с лицами, за границу, чтобы приучить мир к грядущему счастью, когда немецкий рабочий станет его хозяином. Послушав четверть часа, Юнити ушла из зала. Она дождалась Лея в машине и спросила, чем это он только что занимался. «Проповедовал», — ответил Роберт. «Здесь, в Австрии, мы в кратчайшее время должны создать такие же храмы труда, как в Германии». Она уточнила, что он именует храмами труда. «Улицу, клуб, площадь, плац, любое место, где молятся». «Что ты называешь молитвой?» «То, что разделяет разум и волю. Господи, помилуй, например, или Зигхайль. Любые повторы, лишь бы многоразово. Для детей, речевки. А что? Хочешь написать об этом? Так не стесняйся». Статья Юнити для Daily News была почти готова. Однако условие, которое она себе поставила, рассказать всю правду о технологиях воздействия на массы, не могло быть выполнено без учета того, что она только что услышала. Но до такого цинизма еще никто из вождей не доходил. Как его переработать для цивилизованного читателя? Юнити попросила дать ей полный текст речи. Лей усмехнулся. Никаких текстов он не писал. «Постой, а в Академии права у тебя ведь был текст?» — припомнила Юнити. «Тот, что за тебя читал Борман». Лей снова усмехнулся. Юнити догадалась. «Так ты его решил повоспитывать?» «Просто дать почувствовать, чтобы не забывался. А то он одного себя мнит полезным фюреру, а всех прочих — болтунами». «Борман не забудет», — заметила она. Машина остановилась на вокзале. Решено было возвращаться в Берлин поездом, чтобы продлить триумф. Проехать по перрону оказалось уже невозможно. Весь он и площадь вокруг были забиты военными и гражданскими чинами, провожающими, сопровождающими и прочими. Части австрийской армии, вперемешку с частями Рейхсвера и СС, в парадном строю, со знаменами, вытянулись вдоль поезда, украшенного огромными венками из лапника и красных гвоздик. Увидев подобную аранжировку, Лей предложил Юнити пройти в его вагон, к Маргарите, а сам отправился распорядиться, чтобы срочно убрали эти похоронные венки хотя бы с вагона фюрера. Гитлер прохаживался по перрону в обществе президента Австрии Никласа, канцлера Зайс-Инкварта, Гиммлера, Вильгельма Штуккарта и еще целой свиты функционеров, угодливо ловивших каждое оброненное слово вождя, каждый его улетевший в сторону взгляд. Встав ногами на диван, маленькая Анхен долго глядела из окон вагона на эту прогулку толпы взрослых вокруг Гитлера и, наконец, спросила тетю Юнити, что сейчас делает мой фюрер. Юнити ответила, что ей не видно, а предложение тоже влезть на диван и посмотреть отклонила. Но девочка была так заинтересована, что, взяв за руку зашедшего по делу Геббельса, подвела его к дивану с тем же вопросом и тоже предложила взглянуть. Геббельс, бывший с Анхен почти одного роста, снял ботинок, встал здоровой ногой на диван и таким образом понаблюдал минутку со стороны. Если бы его сейчас попросили изобразить свое впечатление, он нарисовал бы орла, ступающего по земле, с прицепленным и широко раскрытым павлиньим хвостом, а вокруг — стаю умильных псов, поводящих носами в ожидании подачки. Но как выразить подобное впечатление словами? Все же, слезший с дивана и надев ботинки, он что-то шепнул Анхен на ухо под строгим взглядом Юнити. И ушел. «Что сказал дядя Йозеф?» — спросил сестру Генрих, подпрыгивающий у окон и очень удивленный тем, что дядя влез ногами на диван. Ему самому, как мужчине, такое делать запрещалось. «Он их воспитывает», — раздельно произнесла сестра. «Канцлер просто прощается», — сказала Маргарита, писавшая за столиком в углу письмо родителям в Александрию. Отец с матерью в конце апреля собирались приехать в Мюнхен, повидать детей и внуков, которых было уже пятеро. Двое у Альфреда, двое у Маргариты и один, самый долгожданный, у Рудольфа. Поезд, наконец, тронулся. Чтобы занять детей, Маргарита дала им акварельные краски и предложила нарисовать свои венские впечатления, а затем послать их с письмом дедушке и бабушке. Анна сразу принялась рисовать сцену Изаиды, а Генрих задумчиво уставился в занавешенное окно. Роберт зашел сказать Маргарите, что фюрер зовет их к себе ужинать. Заглянув в рисунок Анхен, он поправил в нем что-то. «Папа, я не знаю, что рисовать», — сказал Генрих. «Мне понравился парад и еще, как мы ехали в машине по Мария-Хильфельштрассе, прямо по цветам. Но у меня еще плохо получаются люди и машины». «А ты не думай о деталях», — ответил Лей. «Просто вспомни звуки, цвет, свои чувства». «Я так умею рисовать только музыку», — вздохнул сын. «Малыш, да ведь это и была музыка», — воскликнул Роберт. «Увертюра». Было около 19:00. Поезд, весь в лапнике и гвоздиках, шел по живому коридору. По обочинам цепочкой растянулись провожающие с цветами. Множество женщин и девушек стояли с большими букетами и бросали их в открытые окна вагонов. Многие были уверены, что видели германского канцлера, махавшего им из окна рукой. Только несколько вагонов шли с плотно занавешенными окнами, как раз те, в которых и находился сам Гитлер или кто-нибудь из вождей.